уходит с собой, прихватив наше прошлое. И уже забываются самые яркие дни. Мы с тобой расстаемся навеки друзьями хорошими. Мы, наверное, просто устали, кого же винить? На любви огонек догорающий, просто я дунула. И, возможно, когда-то, когда-то меня ты поймешь. Ты прости, но мне кажется, просто тебя я придумала. Но я знаю, что горькая правда честнее, чем ложь. Никто не виноват, что снег идет зимой. Никто не виноват, что летом будет зной. Осень закружит багряною листвой. Никто не виноват, мы разошлись с тобой. Между нами года, между нами далекое прошлое. И пускай иногда нам под вечер взгрустнется чуть-чуть. Будем помнить с тобой друг о друге мы только хорошее. А про то, что мешало любить, навсегда позабудь. На любви огонек догорающий, просто ты дунула. И, возможно, когда-то, когда-то меня ты поймешь. Ты прости, но мне кажется, просто меня ты придумала. Но я знаю, что горькая правда честнее, чем ложь. Никто не виноват, что снег идет зимой. Никто не виноват, что летом будет зной. Что осень закружит багряною листвой. Никто не виноват, мы разошлись с тобой. Мы разошлись с тобой.